Глава 10. В заму. В Тарентинской бухте, недалеко от города Кротона, Ганнибал раскинул свой лагерь. Однажды он сидел на выступающей в море скале и задумчиво смотрел в синюю даль. Его глаз был устремлен на юго-запад, где лежал Карфаген. О, если бы он захотел поддержать своего сына! «Все равно», — воскликнул Ганнибал, решительно вставая, — «мой меч, 30 лет тому назад врученный мне отцом, еще со мной. Я буду владеть им во славу родного города. Пусть я не могу вести наступательную войну, не могу преследовать врага, но я останусь в Италии и буду постоянно грозить Риму, а ему со мной не совладать». Затем Ганнибал подозвал к себе Маттана и Зерую, сопровождавших его, и поручил им отправиться в Карфаген, представить Верховному Совету отчет о положении дел и объяснить, что необходимо прислать подкрепление, чтобы не все потерять. «Я скажу им все без боязни», — горячо воскликнул Зеруйя. «Пусть они краснеют от стыда за то, что тебя не поддержали. Они слепы, такой глупости не видано с сотворения мира». И действительно, когда испытанные воины предстали перед своим правительством, они ни о чем не умолчали. Они ведь пережили то, о чем в Карфагене знали лишь из донесений. «Вы жалуетесь, — заметил Ганнон, — как будто мы ничего не сделали. Это неверно, мы всюду посылали помощь — в Испанию, в Сардинию, в Сицилию. Разумеется, Верховный Совет посылал войска в Иберию, в Сиракузы и в другие места, — заметил Зеруйя. Он настолько забыл. Героя, равного царю Давиду, он оставил без подкрепления». «Мы вам послали слонов и всадников, — возразил Ганнон. Остальное Ганнибал мог добыть и в Италии. Если бы все войска, рассылавшиеся за эти 10 лет во все стороны, были посланы Ганнибалу, — заявил Маттан, — Рим давно уже был бы побежден, и его колонии отошли бы к нам. Если бы после битвы на Тразименском озере и при Каннах для нас была сделана хоть половина того, что делал Рим для своих воинов, война давно была бы закончена, и Карфаген вышел бы победителем. Члены Верховного Совета согласились со всеми этими доводами и без промедления отправили Ганнибалу значительные суммы денег. Магон был послан в Гадес с приказом двинуться с флотом в Северную Италию, там навербовать, возможно, большее число галлов и лигуров и поспешить на соединение с Ганнибалом. Едва Магон покинул свою резиденцию в Испании, город перешел на сторону римского полководца Публия Корнелия Сципиона, и вся Испания оказалась под властью Рима. Победитель выставил свою кандидатуру на должность консула и получил ее, а вместе с ней и разрешение двинуться в Африку, если, по его мнению, того потребуют интересы Рима. По возвращении из Карфагена Зеруи и Маттана Ганнибал, выслушав донесение об удачном исходе их поездки, с неудовольствием покачал головой и заметил: «Мой брат должен с флотом идти в Лигурию. И затем пробиваться ко мне? Почему не послали они флот прямо ко мне с людьми, с деньгами и с хлебом? Я не понимаю Верховного Совета». Умный Зеруйя понял суть взаимоотношений партии в Карфагене, но не мог осилить влиятельной семьи Ганнона. С каким удовольствием он принес бы своему бывшему ученику, теперь начальнику, более приятные вести. Последнее время Эллули был очень озабочен. Многое казалось ему подозрительным, и его подозрения скоро подтвердились. Однажды ночью вдруг вспыхнул огонь вблизи палатки Ганнибала, и не в одном каком-нибудь месте, а сразу в 4. Если бы не бдительность часовых, палатка Ганнибала была бы в несколько минут охвачена огнем. При этом оказалось, что поблизости от нее были сложены кучи соломы. Старые военачальники не могли избавиться от убеждения, что тут не обошлось без измены. Однако кто же изменник? Палатку полководца окружали лучшие и самые надежные полки. Их нельзя было ни в чем заподозрить, но где же искать поджигателя? У Ганнибала был молодой раб Акбар, который служил только ему лично, но со времени пожара юноша пропал. Сперва предположили, что он погиб в пламени, но тщательные розыски установили, что человеческих жертв не было. Тогда решили, что он принимал участие в поджоге. «Мне этот малый не нравился», — говорил Зируйя. «С самого нашего возвращения мне все казалось, что у него совесть нечиста. До нашего отъезда он был совсем другой, всегда веселый, беззаветно преданный своему господину. Тогда это был счастливый невинный ребенок, теперь сознательный грешник». Но это были лишь предположения. Загадка пожара осталась неразрешенной. Прошло недели полторы. Однажды вечером Зируйя вышел на скалы подышать свежим воздухом моря. Вдруг он увидел в некотором отдалении человека, перепрыгивавшего с камня на камень. «Это исчезнувший Акбар», — подумал он. Зируйя поспешил к нему, и когда ему удалось, не будучи замеченным, подойти достаточно близко, он громко крикнул: «Акбар, стой!» Испуганный раб оглянулся, узнал начальника стрелков и бросился бежать. «Стой, или я убью тебя!» — приказал Зируйя, доставая из колчана свою меткую стрелу. Он до такой степени сжился со своим оружием, что не расставался с ним даже на прогулке. Акбар понял намерение Зируйи и стал бросаться из стороны в сторону. Он то припадал к земле, то вскакивал, стараясь укрыться за скалами. Однако стрела его настигла, но она попала не в ногу, как желал Зируйя, а в спину. С громким криком упал раб на камни, и в ту же минуту стрелок был около него и без дальних разговоров приступил к допросу. «Акбар, теперь все кончено, сознайся. Наказания тебе бояться нечего, не пройдет часа, и ты станешь трупом. Скажи, ты подложил огонь, чтобы погубить Ганнибала?» «Да», — крикнул мальчик с отчаянием. «Что тебе сделал наш вождь, что ты покушался на его жизнь?» — продолжал Зируйя. «Ничего, ничего», — возразил Акбар, корчась на земле. «Он был всегда добр ко мне, я любил его и почитал как отца, но меня принудили сделать это». «Кто тебя принудил?» — спросил стрелок. «Лежи спокойно и рассказывай, подумай. Ганнибал — твой благодетель. Долг велит тебе рассказать обо всем и тем хоть несколько искупить свое тяжелое преступление». «О!» — простонал мальчик. «Он преследовал меня в течение нескольких месяцев, принуждал меня и грозил страшными пытками, если я его выдам. Я не мог иначе». И Акбар, внезапно вскочив в отчаянии, взбежал на скалу и прыгнул в море. Спасение было немыслимо. Зируйя вернулся в лагерь и сообщил друзьям о случившемся. Было решено каждую ночь по очереди дежурить у палатки вождя. Ганнибал купил себе другого раба, Урамилька, десятилетнего ливийца с открытым честным взглядом. Мальчик нес личную службу при Ганнибале и скоро беззаветно привязался к нему, почитая его как полубога. Между тем Магон подошел к Генуе с моря, высадился и тотчас же взял ее. Но как только в Риме узнали о высадке опасного врага, было решено принять все меры к тому, чтобы не допустить встречи братьев. На север были посланы две армии, преградившие Магону путь к югу. А в это время в Брутии Ганнибал переживал тяжелые минуты. Римляне окружили его большим кольцом, но в сражении не вступали, предпочитая грабить окрестные города и села, опустошать поля, чтобы лишить пунов съестных припасов. И многие в рядах храбрых соратников Ганнибала гибли жертвой голода и лишений, а пробиться сквозь полчища врагов они не могли. между тем управление Сицилией и в следующем, 204 году до Рождества Христова, было поручено деятельному Сципиону, который во главе большого сильного войска решил переправиться в Африку, чтобы напасть прямо на Карфаген и вырвать у него первенство на море. Он высадился с 40-тысячной армией на африканском берегу, расположился лагерем, возвел валы, выкопал рвы и начал грабить окрестности. Жители бежали со своим скарбом вглубь страны и укрывались в городах. В самом Карфагене началась паника. Посланные на разведку всадники вернулись с кратким донесением. Деревни выжжены, поля опустошены, флот идет к Утике. Сципион хотел сперва покорить окрестные города и потом уже одним ударом сокрушить мощь Карфагена. Пуны поняли, что им нужно собрать все силы, чтобы отразить смертельный удар, и спешно отправили корабль в Геную, чтобы отозвать полководца Магона. А между тем Магон выдержал длительный кровопролитный бой. Победа долго не склонялась ни на ту, ни на другую сторону, пока предводитель пунов не был ранен копьем в бедро. Кровь ручьем хлынула из зияющей раны. Он упал с лошади и без сознания был унесен с поля битвы. Пуны отступили, и римляне не преследовали их. Магон не умер от своей раны, и как только пришел в сознание, скомандовал отступить к морю, где можно было рассчитывать на прикрытие флота. Там его уже ждал прибывший из Карфагена посол с приказом немедленно со всей армией отплыть в Карфаген. «Мы не можем вести наступательную войну и думать о завоеваниях. Мы должны защищать собственный кров», — гласил приказ. «Вы должны спешить на выручку родного города. Будем надеяться, что Танит нас не покинет, и докажем еще раз, что мы живем для Родины и умрем за родной Карфаген». Корабли быстро распустили паруса и пошли на помощь родному городу. Уже половина пути была пройдена, и команда уже высчитывала, когда покажутся берега Африки, как вдруг Магон призвал к себе кормчего и сказал ему: «Я чувствую, что жизнь уходит, что мои часы сочтены. Твоя задача — благополучно привести флот в родную гавань. Поклянись, что ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы сберечь суда и команду. Ты не умрешь», — с глубокой грустью возразил капитан. «Ты в полном расцвете сил и здоровья. Карфаген нуждается в тебе. Танит нас не покинет». «Я чувствую, что мой конец приближается», — заметил Магон. «Я не переживу утро, клянись же, Мелькарт услышит твою клятву». Кормчий торжественно исполнил этот ритуал и прибавил: «Воля божества неисповедима, и судьба людей часто необычайна. Возможно, что римляне произведут на нас нападение, но я твердо знаю, что судно, на котором я нахожусь, войдет в гавань Карфагена или ляжет со мной вместе на дно моря. Я решил, если неприятель вступит на мой корабль, отчаянно бороться, а если мне не удастся их сбросить в море, я одним прыжком буду в трюме. Я сегодня же приготовлю топор, и один-два сильных удара, балки будут разрублены, доски отскочат, волны хлынут, и римляне вместе со мной уснут в глубине. Если мне суждено погибнуть, со мной погибнет много римлян». Как только разнеслась весть о близкой кончине Магона, каждый пожелал его увидеть еще раз, поговорить с ним, посидеть у одра любимого вождя. Испытанные в боях воины были в отчаянии. «Не горюйте обо мне», — уговаривал их умирающий. «У вас есть Ганнибал, он наша звезда. За него нужно молиться и приносить жертвы богам. Ганнибал и Карфаген — одно». День и ночь прошли среди надежд и опасений. На заре Магон потребовал, чтобы его вынесли на палубу и положили так, чтобы он мог смотреть туда, где лежит Родина. Вот на востоке всплыл огненный шар. «Ах!» — простонал умирающий. «Солнце! Оно светит и над Карфагеном, над моим Карфагеном!» Он вздохнул еще раз, и вождя не стало. Между тем война разгоралась. Сципион сжег пунейский лагерь, разбил войско, посланное ему навстречу, уничтожил и второе, несмотря на героическое сопротивление. Тогда карфагенине решили вызвать Ганнибала из Италии, потому что только один он мог еще спасти город. Опять корабли понеслись на север, чтобы вернуть героя на родину. Римляне в это время штурмом взяли Утику и овладели городом Тунис, лежавшим всего в 6 часах от Карфагена. Отсюда они легко могли наблюдать за всем происходившим в Карфагене и в любую минуту произвести нападение. 15 лет провел Ганнибал в Италии. Рим дрожал перед ним и до сих пор еще озабоченно глядел на юг, где расположился африканский лев. Враг не мог его осилить, но Родина звала его. Невыразимо тяжело было ему покидать страну своих побед, но Родина звала его, а он был ее верный сын. Он никому не сообщил о полученных из Карфагена распоряжениях, снарядил суда, отправил ненадежные полки в мелкие города в качестве гарнизонов. Если они и перейдут на сторону римлян в его отсутствие, это не важно, на них он не мог полагаться. С собой он взял только отборное войско. Когда все было готово к отъезду, Зируя, не будучи в силах сдерживать свой гнев, запальчиво спросил послов: «Разве правительство не могло вместо пустых судов прислать нам солдат?» «Все идет не так, как нужно», — раздраженно воскликнул Маттан. «Нужно было прислать сюда Ганнибалу 100-тысячную армию. Рим отозвал бы Сципиона, и нам не пришлось бы покидать Италию». Элули также был глубоко опечален и сказал: «Если бы Карфаген был хоть в половину так деятелен, как Рим, война была бы кончена еще 14 лет тому назад. Верховный совет имеет глаза и не видел, имеет уши и не слышал того, что мы ему рассказывали. Все кончено». Тут Ганнибал обернулся к своим сподвижникам и взволнованно промолвил: «Много слез прольется в Карфагене, я все предвижу». Войско было посажено на суда, были совершены торжественные жертвоприношения, военачальники взошли на корабль, и, наконец, последним взошел Ганнибал. Корабли снялись с якоря и понеслись по зеленым волнам. Скрестив на груди руки, Ганнибал с грустью смотрел на страну, куда вступил полный надежд. «Мой путь отмечен победами», — думал он, — «но нам не суждена награда. Сципион, ни разу не оказавший нам сопротивления здесь, в Италии, идет на Карфаген». 34 года тому назад ребенком покинул Ганнибал родной город, чтобы впоследствии весь мир наполнить своей славой, и теперь возвращается домой, 208 год до Рождества Христова, с гложущим сознанием, что напрасны были все труды и лишения, тщетны борьба и победы. Когда до Рима донеслась радостная весть, что Ганнибал отплыл в Африку, город возликовал. Знатный и простолюдин, старый и малый, все устремились на улицы, кричали, ликовали, желали слышать подробности. В храмах приносились жертвы, по городу ходили процессии с музыкой, богатые устраивали роскошные пиры. Сенат постановил по случаю этого радостного события в течение 5 дней повсюду совершать молитвенные бдения и принести в жертву 120 быков. Наконец войска Ганнибала увидели африканский берег. Но повсюду стояли римские войска, навербованные среди добровольцев и среди жадных добычи ливийцев. Пришлось взять курс далеко на восток, и только у Лептиса можно было высадиться. С тяжелым сердцем произвел Ганнибал смотр своему войску. Из храбрецов, с которыми он перешел через Альпы, большинство остались на полях сражений, раскинутых по всей Италии, а из героев, прошедших с Гамилькаром через морские ворота, осталась лишь небольшая горсть. «И мне пришлось пережить этот день», — вздохнул Элули. «Лучше было бы мне тогда в Альпах остаться в снегу, счастливы павшие в битве». «Да», — согласился Ганнибал, — «счастливы мертвые». И кто думает только о себе, в первом же бою бросается в самую сечу и скоро находит себе покой и мир. Умереть легко. Но что такое я? Я — ничто, Карфаген — все. И пока я могу быть полезен родине, я не смею покинуть свой пост. Мы все еще в неоплатном долгу перед родиной. На следующее же утро войско направилось к Адрумету и расположилась лагерем. Пока армия отдыхала от переезда через море, во все стороны были посланы разведчики, чтобы выведать расположение силы неприятеля, а заодно узнать, как обстоит дело в Карфагене. Ганнибал теперь снова проявил необычайную деятельность, добывал слонов, вербовал ливийцев, присоединил к себе остатки армии брата и отряды, завербованные в Карфагене. Когда войска были приведены в боевую готовность, он перешел Баградас и двинулся к Заме, лежавшей в 5 днях пути от Карфагена. Нумидийский царь Массинисса выставил на помощь Сципиону 10 000 человек, и римский полководец, сознавая свое численное превосходство и ни минуты не сомневаясь в победе, двинулся к Заме и приготовился к битве. Ганнибал отлично понимал свое положение, а потому решил вступить с противником в переговоры. Сципион согласился. На виду обеих армий оба полководца выехали друг другу навстречу в сопровождении небольшой конной свиты. Затем, отделившись от свиты, они съехались в сопровождении одних только переводчиков. «Наши народы готовы к последнему бою», — начал Ганнибал, — «но прежде чем мы обнажим мечи, выслушай благосклонно то, что я тебе скажу. Ты рассчитываешь на победу, полагаясь на свое численное превосходство, но победа тебе не обеспечена. Вспомни Канны. В каждой битве многое зависит от счастья и случая. Если ты будешь разбит, твоей славе конец. Если ты победишь, нам придется смириться пред Римом и признать его главенство. Попробуем договориться без кровопролития. Мы пойдем на все условия, лишь бы они не противоречили чести, а твоя слава возрастет, если ты в сознании своей силы не потребуешь от противника выполнения позорных условий. Я предлагаю, сохраните все земли, лежащие по ту сторону моря, которыми вы уже владеете и которые завоюете. Возьмите все острова и оставьте на нашу долю земли, что лежат по эту сторону моря. К тому же у вас уже достаточно земель и много еще есть свободных территорий, чтобы на 100 лет удовлетворить вашу страсть к завоеваниям, а мы будем искать счастье в Африке. На этом основании мы можем заключить дружественный союз и будем честно хранить его на все времена». «Рим с Карфагеном не ведет переговоров», — гордо ответил Сципион. «Он диктует свою волю. Карфаген может сдаться на его милость и должен принять все условия, какие Сенату угодно будет предложить». «Таких условий ты нам предложить не можешь», — с достоинством возразил Ганнибал. «На милость неприятеля сдается тот, кому не на что больше рассчитывать. У Карфагена есть еще защитники. Ты так уверен в победе, потому что ты молод, и счастье тебе до сих пор улыбалось. А мне уже 44 года, и с 19 лет я предводительствую. Я испытал и знаю превратности судьбы». Знаю, что решение богов неисповедимо. Я сумел вам противостоять под Сагунтом, я без числа истреблял ваши войска и наносил поражение вашим полководцам, и свидетели тому — мертвое поле Утраземена и равнина Ауфидуса. Мы были ближе к Риму, чем вы, к нашим воротам. Мы побеждали в течение целого ряда лет. Сегодня счастье на вашей стороне. Вы все у нас отняли, и я сам предлагаю тебе почетные условия. Подумай, один единственный час может низвергнуть тебя с высоты. Кто поручится, что боги тебе даруют победу? «Я знаю, что судьба изменчива», — заметил Сципион, — «но я ее не боюсь. Вперед! На решительный бой! Кто победит, распорядится по-своему с побежденным». Вожди поклонились друг другу и отъехали со свитой, каждый к своему войску. Через час Зеруя пришел к Ганнибалу. «С той минуты, — сказал он вождю, — как ты объявил на завтра решительный бой, меня донимают со всех сторон, но я не хочу ничего предпринимать без твоего приказания. Очень легко в качестве перебежчика проникнуть в римский лагерь. А там мне ничего не стоит завтра, когда Сципион будет строить войска, послать ему смертоносную стрелу. А если перед началом боя будет убит предводитель, судьба сражения тем самым будет решена. Таким путем я содействовал бы победе Карфагена, но я решусь на это только с твоего одобрения». «Нет, ты не должен этого делать», — спокойно возразил Ганнибал. «Это было бы убийство из-за угла. Если завтра, когда Сципион будет в строю перед нами, ты найдешь его, пошли ему свою крылатую стрелу. Это будет честный бой, достойный нас, а измена не для Зеруи». «Слава Богу! И да светится его святое имя!» — воскликнул стрелок. «Хорошо, что ты мне не приказываешь. Мне было бы трудно идти на такое дело». Ганнибал, готовясь к бою, прикрыл свое войско с флангов конницей. Перед пехотой стояли 80 слонов. Пехота была выстроена в три ступени. Первую составляли вновь набранные ливийцы и прочие африканцы, вторую — карфагенские граждане, третью — прибывшие из Италии, закаленные в боях воины Ганнибала. Таким образом, римляне должны будут постепенно подходить к более сильному врагу, в то время как их собственные силы уже станут слабеть. Бой начался. 202 год до Рождества Христова. Земля задрожала от топота слонов, но римляне разомкнулись и пропустили их, а затем стали колоть слонов копьями, пугая их спереди горящими головнями. И слоны повернули обратно и понеслись на карфагенян. Их встретили пиками, лязгом оружия и криком, стараясь направить опять на неприятеля. Испуганные животные заметались из стороны в сторону, и карфагенская конница погибла. Произошло страшное смятение, всадники рассеялись, и враги воспользовались этим, рубили и преследовали пунов, пока Ганнибал не остался без конницы. Иначе развернулся бой в пехотном строю. Это было настоящее правильное сражение, и Ганнибал примером вдохновлял своих воинов. Он был во главе первой колонны, и когда она под натиском римлян дрогнула, храбрый вождь воскликнул: «Кто покинет меня? Сюда, ко мне, я здесь!» Еще раз попытались пуны дать отпор врагу, но тщетно, и первый ряд их был отброшен и побежал. Вторая линия оказала более сильное сопротивление, но Сципиону удалось и его сломить. Между тем Ганнибал успевал быть всюду, где была опасность. Ему незнаком был страх, и с изумлением следили за ним и свои, и враги. Неужели он такой же смертный, как мы? Наконец очередь дошла до третьей линии. В бой вступили старые испытанные полки, прибывшие с вождем из Италии. «Если мы уступим, — воскликнул Сципион, обращаясь к своим воинам, — мы обречены на смерть все до единого. Через несколько недель Ганнибал будет в Риме, и с Капитолия будет смотреть на развалины города. Победа или смерть, иного выбора у нас нет». В таком настроении сражались обе стороны. Наконец римляне начали отступать. Пуны теснили их все решительнее. Сципион с беспокойством стал озираться по сторонам, ища выхода. Вдруг вдали показалось облако пыли. Оно все ближе и ближе. Вихрем несется Массинисса с 10 000 всадников и нападает с тыла на пунов. Начинается кровавая резня и решает исход сражения. Случилось, как и говорил Ганнибал, что в битве многое зависит от случая. Опоздай, конница, на час, судьба этого дня решилась бы иначе, и римлянам пришлось бы думать о своем спасении. Теперь же нумидийцы обеспечили победу тем, кто считал ее уже проигранной. Ганнибал, как всегда, находился в самом опасном месте сражения и ободрял своих, когда к нему протиснулись Маттан и Элули. «Прочь, прочь, спасайся!» — кричали они. «Ты не смеешь погибнуть, ты обязан беречь себя для Карфагена. Твоя смерть не принесет нам пользы, твоя жизнь дорога», — убеждал Элули и, схватив его коня, повернул, и конь поскакал с поля битвы. «Прощай, Ганнибал, я охраняю твой путь», — крикнул Маттан. «Ты должен быть спасен, тебя не будут преследовать». И Ганнибал спасся с горсткой верных людей, а Маттан остался среди убитых. Ганнибал прибыл в Карфаген и сообщил, чем кончилось сражение и в каком положении дела теперь. Жалобы, причитания и слезы не могли помочь беде. Карфагеняне должны были признать, что они сами виновны в своем несчастье и создали его, следуя ложным советам. Часть населения готова была сопротивляться до последней капли крови, но Ганнибал говорил: «Если они захотят разрушить город, тогда и мы погибнем с ним. Если же они удовольствуются деньгами и драгоценностями, которые могут быть вновь нажиты, мы должны согласиться на мир и не ставить на карту судьбу Карфагена». Все согласились с Ганнибалом. Когда пунийские послы явились к Сципиону с просьбой о мире, римские полководцы хотели настаивать на крайне тяжелых условиях, но Сципион остановил их. «Ганнибал и призами показал себя великим полководцем. Если мы доведем карфагенян до крайности, они под его предводительством станут творить чудеса, и не всегда Массинисса может явиться вовремя». На это никто ничего не мог возразить, и условия мира были выработаны. Карфаген должен в течение 3 месяцев оплачивать и содержать римское войско, должен выдать всех пленных и перебежчиков, все свои военные суда, включая и самые мелкие, и всех слонов. Карфаген обязуется никогда вновь не заводить боевых слонов, должен возвратить царю Массиниссе все, что раньше принадлежало Нумидии, в течение 50 лет ежегодно выплачивать по 200 талантов, без согласия Рима не вести войн и в обеспечении договора представить 200 заложников. Тяжелые были условия, но выбора не было. и пришлось уступить неизбежности. Но когда 500 военных судов были выведены римлянами в открытое море и зажжены воинами Сципиона, пуны на берегу бросались на колени и, воздевая руки к небу, плакали и рыдали. Они не могли понять этой страсти к разрушению. Со стен и насыпи мужчины, женщины, дети со слезами смотрели, как пылали галеры и барки, как неоценимые сокровища превращались в пепел. В тот же день Элули доложил своему другу Ганнибалу: «Граждане возбуждены и негодуют на то, что по вине правительства город осужден на гибель, слышны угрозы, заставляющие опасаться худшего. Пока народ мог надеяться, он поддавался уговорам, но теперь он видит, что конец начертан огненными письменами, и ярость его прорывается наружу. Через полчаса явился Зируйя и рассказал, что с берега возвращаются толпы возбужденного народа и с бранью и проклятиями движутся по улицам. Народ говорит, что его обошли, и хочет потребовать обманщиков к ответу. Прольется кровь, и свершится жестокая расправа». Эти донесения не были преувеличены. Страсти народа разгорались. Великолепные дворцы погибли в пламени, иные были разрушены, и всюду царили произвол и беззаконие. Но здесь благоразумной части граждан пришла в голову счастливая мысль, прояснившая мрак будущего. Есть еще человек, чей острый взгляд видит недостатки правления, и у него хватит энергии уничтожить их в корне. Поставим его во главе правительства, облечем его неограниченной властью. Пусть Ганнибал встанет у руля и приведет государственный корабль в счастливую гавань. Как только было произнесено это слово, на него откликнулись тысячи сердец, народ ухватился за эту мысль: «Ганнибал будет нашим спасителем». Со всех сторон к дому, где жил Ганнибал, устремились толпы народа с криками: «Да здравствует Ганнибал! Да живет Ганнибал вовеки!» Когда Ганнибал вышел к толпе, ему была объявлена воля народа. Но Ганнибал был чересчур умен, чтобы согласиться сейчас же на все. Он потребовал, чтобы дело пошло законным порядком, чтобы его избрание было утверждено властями. Народ бурно выражал свое недовольство, и людям, стоявшим во главе правительства, пришлось с ним считаться. Ганнибал торжественно был призван к управлению, и граждане теперь с надеждой стали смотреть в будущее. Во главе государства стоял человек, честности и проницательности которого они, безусловно, доверяли. Ганнибал — звезда Карфагена.